Глава 16. Феникс вел себя как необъезженный мустанг. Козлил кормой и становился на дыбы. Денис предположил, что новые ковчеги управляли сложнее старых, потрепанных экипажами и приключениями, но сроднившихся между собой. И это его немного пугало. Половину вахты они пытались протиснуться к выходу со свалки и много раз были близки к тому, чтобы столкнуться с другими камнями. Иногда приходилось продвигаться в раскачку, чтобы растолкать стоявшие на пути ковчеги. Денис не верил своему счастью, когда они прошмыгнули через внешний ряд камней и вырвались на свободу. Он объявил 20-минутный перерыв. Потянул за цепочку на механических часах, отмеряющих время до срабатывания будильника. Часы он обнаружил на своем рабочем месте. Они заменяли песочные, использующиеся на полуночной маршрутке. Очень хотелось пить. Из-за нагрузки на организм Денис потел во время вахты, словно тащил ковчег вручную. «А что у нас с Кандеем?» — поинтересовался Денис у Меджиды. «Не родился с перепугу недоношенным. Нам бы стимуляторов поискать, а то придется долго ждать». Она облизнула пересохшие губы. «Ты про кисель?» «Про розовую субстанцию, помогающую быстрее созреть специалисту. Мы называли ее «разрыв мозга». «Мне однажды досталось немного, и к следующей вахте я поняла, что становлюсь старпомом. А ты пробовал?» «Два раза», — признался Денис. «Во второй раз надо было отдать капитану, но мы так не сделали. И в итоге я и Гоша здесь, а Анжела осталась старпомом вместо погибшей Елены». «Ого, вот это ты везунчик! Еще раз убеждаюсь, что сделала правильный выбор. Тьфу-тьфу». Меджида поплевала через правое плечо. «А ты в курсе, что стимулятор безопасно можно употребить не больше 3 раз? А с 4-го начинаются необратимые изменения психики, и человек начинает творить дичь во время единения и мешать работе экипажа. Причем в нормальном состоянии. Он не кажется психом. Но стоит ему погрузиться в транс, начинает исполнять непонятно что. Был у нас такой матрос, Евгений. Нашел большой кусок мозгов и потихоньку злоупотреблял. А в один прекрасный день ему что-то примеречилось во время вахты, и он начал подруливать ковчег прямо на гравитационную аномалию. Мне пришлось...» Она замолчала. «А так он был хорошим человеком. А нельзя было его оставить, но на вахту не брать?» — поинтересовался Денис. «Конечно нет. Если я не выполняю свою работу, значит, становлюсь балластом, а это бесполезная нагрузка. Тебе тоже придется принимать тяжелые решения. Но никуда от этого не деться». «Ну, деться, конечно, можно. Вакуум резиновый, всем места хватит». Ха. Меджида усмехнулась. «Пойдем, поищем твой кисель. Вдруг и в этом тебе будет сопутствовать удача». «Пойдем», — согласился Денис. Он громко объявил для всей команды о поисках стимулятора и о том, что он, если найдут, пойдет на развитие Кандея, из-за отсутствия которого приходится терпеть голод и жажду. Команда радостно подчинилась его приказу и бесцельно потратила оставшееся время до конца вахты. Ровная поверхность камня была девственно чиста. Поиски ничем не увенчались. «Во всем вести не может», — успокоил капитана Гоша. «Мы и так урвали себе новенький ковчег. Кисель был бы уже перебором. Будем править к ближайшей пристани с водоемами. Повезет, напьемся воды на неделю вперед». Денису хотелось верить в оптимизм товарища. Если судьба им благоволила, чего ради тогда губить людей жаждой? Как неопытный капитан, он хотел верить, что неудачи обойдут их стороной. Вторая половина вахты попыталась разубедить его в этом. Недостаток экипажа сильно сказывался на управлении ковчегом. Лоцман засек прямо по курсу черную медузу, аморфную аномалию, раскидывающую тонкие отростки в сторону ковчегов, содержащее вещество, парализующее дыхание. Чтобы реально умереть, надо было пронзить медузу. Но даже в минимальных количествах оно вызывало раздражение легких и слизистых глаз. Капитан не смог вовремя отвести Феникс в сторону из-за того, что он слишком лениво отклонялся от намеченного курса. Вахта окончилась почти сразу же, как только они пересекли тонкий след аномалии. Экипаж кашлял, чихал, сморкался, тер глаза. И это еще в помещении, куда раздражающее вещество попало не сразу. Очень не хватало воды, чтобы смыть его с глаз, прополоскать нос и рот. Денис вложил майку в несколько слоев и завязал ею лицо. Помогло, но не особо. Для лучшего эффекта требовалась вода. «Народ, вернее, матросы, есть у кого-нибудь опыт сказать, что будет, если смочить неразрешенной водой майку и повязать на лицо?» — спросил он громко, перекрикивая кашель и чихание. Ответили не сразу. Среди членов бывшей команды «Эллады» нашелся парень Михаил, сталкивавшийся с проблемой. Я видел, как мыли руки и умывались. Ничего плохого с людьми не происходило. Могу продемонстрировать, — предложил он, чтобы не выглядеть пустомелей. Я схожу за водой. Денис сбегал на камбуз за бутылкой. Вернулся и отдал Михаилу. Тот бесстрашно открыл и смочил руки, набрал в ладонь и промыл глаза. «Рот полоскать не стану», — предупредил он. «На всякий случай». «Этого и не надо. Матросы, берите воду, промывайте глаза, делайте повязки, смачивайте и закрывайте ими лица. Раздражитель не должен пробраться через этот фильтр», — распорядился Денис. Экипаж убежал за водой, вернулся и занялся устранением последствий. Вскоре все сидели с закрытыми лицами и только шмыгали носами. «Понимаете, почему мы попали в эту ситуацию?» — спросил капитан. «Скорость развили высокую, а силу на маневры и дальность обнаружения аномалий не учли. Нас мало, мы еще плохо сработаны. Камень слушается из-под палки. Я думаю, нам надо лететь медленнее. Пусть на одну вахту мы будем дальше от цели, но зато живы. А пока живы, мы способны влиять на ситуацию». «Пить уже хочется, не вмоготу», — признался пожилой матрос Николай. «Язык присох к небу». «Еще пару вахт максимум выдержим», — поддержала его Мария. «С мокрой повязкой на лице терпеть еще сложнее». Денис не ждал, что экипаж так быстро сдастся. Он и сам хотел пить, потому что терял влаги больше остальных, но готов был терпеть дольше двух вахт. Гоша еще не умел ставить цели как опытный лоцман, чтобы за вахту добраться до того объекта, который наметили. Их молодой коллектив был вправе рассчитывать не на профессиональные достижения, а на удачу, снисхождение судьбы и прочие вещи, которыми нельзя управлять или предсказывать. Денис решился на смелый шаг. «Я гарантирую вам, что к концу второй вахты мы доберемся до пристани с водой. Если не сможем, то у нас обязательно родится кондей. Иначе быть не может. Мы должны верить, что за нами следят и всячески содействуют тем, кто верит в свои силы». «Ага, садисты содействуют», — Павел выдал шутку в своей манере. «Павел, если ты все знаешь, то с этого момента будешь отвечать за информирование коллектива. Расскажешь, что с нами происходит, чего ждать и в каком направлении двигаться», — предложила Старпом. «Если окажется, что ты просто брюзжишь, я сделаю тебя немым на 10 вахт». «Я полностью поддерживаю капитана. Мы нашли Феникс, новейший ковчег, непонятно как оказавшийся на свалке. Не это ли есть свидетельство промысла тех, кто затащил нас сюда? Может, они играют с нами, но у нас нет возможности влиять на правила. Остается только наблюдать и реагировать так, чтобы не умереть. Две вахты и наши проблемы с водой и едой будут решены. Наберитесь терпения и хорошего настроения». Меджида закашлялась. «Спасибо, помощник», — поблагодарил ее Денис. «Я понимаю, что радость от удачи длится недолго, а нытье продолжается вечно. Но вы же тут находитесь дольше меня. Неужели вам еще не ясно, что люди выживают только за счет желания жить? Ищите в себе силу для этого, и все у нас будет». Денис замолчал на несколько секунд. «Готовимся к новой вахте». «Мы готовы», — доложила Старпом. Денис не стал в этот раз делать символическое начало вахты, посчитав, что оно слишком неуместно и неискренне звучит в контексте настроения экипажа. «Приготовились! Отрыв!» Он уже научился плавному старту путем добавления нити управления по очереди. Феникс начал движение без клевков и быстро развил крейсерскую скорость, контролируемую капитаном. Лоцман прочертил ровный маршрут, и пока на нем не было препятствий. Денис решил ближе познакомиться с чаяниями коллектива. Брал отдельную нить и на чувственном уровне общался с ее владельцем. Это не было похоже на разговор. Скорее напоминало умение понимать человека без слов, чувствовать его настроение, мысли, понимать реакции. Павел, как всегда, отличался мрачными тонами. Никак не хотел ни в чем видеть хорошее. Просто удивительно, что он не скатывался до состояния балласта. Мария, выбеленная блондинка, отличалась простыми и понятными чувствами, которыми можно было легко манипулировать. Любое событие она разносила в две ячейки – хорошее и плохое. Олег, предложивший космический отсчет начала вахты, наоборот, отличался сложным отношением к любому вопросу. Ему всегда не хватало фактов, чтобы прийти к окончательному мнению из-за одолевающих сомнений. Денис успел понять не менее половины экипажа, прежде чем лоцман подал сигнал об опасности. Впереди обозначилось целое поле различных ловушек. Денис решил определить степень их опасности. Гравитационную аномалию следовало облететь как можно дальше, чтобы не лишиться атмосферы и не сбиться с маршрута. Психотропную аномалию, похожую на вращающийся волчок, наоборот, можно пройти вблизи, без страха пострадать. Черный карлик с молниями тоже следовало обойти стороной. Гравитационные аномалии можно было использовать в качестве ускорителей, частично зацепив их поля и сделав круг по орбите. Но прежде следовало убедиться, что дальше маршрут свободен от ловушек. Денис выдал лоцману свои пожелания и получил новый пунктир. Он обходил стороной первую аномалию, пролегал мимо психотропного смерча, делал круг по орбите черного карлика и далее выстреливал в еще невидимую часть вакуума. Обычно после плотной зоны аномалий начинался продолжительный чистый участок. Капитану хотелось угодить экипажу и добраться до пристани, поэтому он и рискнул, уверенный, что это безопасно. Черный карлик, злобно сверкая молниями, разогнал их на 3 ускорения от обычной скорости. Денис решил сделать, как на полуночной маршрутке, прокачать лоцмана, добавив ему сил. Эффект сработал, видимая граница удалилась как минимум на 1/3. Гоша сразу же нарисовал в открывшемся пространстве пунктир, ровный как стрела. Феникс пролетел 2 безобидных объекта типа кусков камня. Никто даже не успел их разглядеть. На расстоянии во много километров от них, справа по борту, камни пролетели темными росчерками. Денис принял их появление как знак, предупреждающий о приближении к опасному участку, и начал притормаживать. Свежи еще были воспоминания, когда опытный лоцман проглядел обычные куски камня, убившие нескольких матросов из старпома Елену. Он снизил скорость на 1/3, уверенный, что сможет вовремя сманеврировать. Гоша обозначил препятствия. Такие же булыжники, раскиданные непонятно для чего в этом космосе. Феникс обогнул их без особых усилий. После них пролетел совсем немного, и вдруг яркий свет наполнил прозрачный вакуум. Он возник внезапно, как будто кто-то включил космическую лампочку. По реакции экипажа Денис сразу догадался, что с подобной проблемой они еще не встречались. Пунктирная линия пути растворилась в океане света. Денис отдал приказ начать резкое торможение. С таким количеством экипажа этот процесс очень сильно затянулся, заставляя ждать неприятностей в любой момент. Феникс, наконец, замер. Первая вахта получилась совсем не такой, как хотелось. Уже вторая вынужденная остановка прерывала ее. Денис оставил рабочее место и подошел к панорамному окну. Вакуум выглядел как прежде, никакого слепящего света, но впереди угадывались еле заметные, призрачно-бледные силуэты чего-то неопределенного. Призраки непрерывно двигались, не позволяя разглядеть их. Непонятное явление обеспокоило капитана. В единении он не почувствовал тип опасности, даже не определил его присутствие до последнего момента. Опасную зону Денис решил облететь 10-й дорогой, чтобы не попасть в неприятности. Аномалия добавила молодому капитану дополнительной неуверенности. Гоша встал по правую сторону и тоже посмотрел на бледные сполохи. «Мне это напоминает призрачный замок Терноног из одной интересной книжки. Он появлялся в небесах в лунную ночь. К нему вели ступени, твердеющие под ногами. Если во время подъема тучи закрывали луну, то лестница исчезала», — поделился он литературной эрудицией. «А зачем туда подниматься?» — спросил Денис. «Чтобы услышать предзнаменование». «Но эта книжка, не вздумай руководствоваться чужими фантазиями», — предупредил товарищ. Слева от Дениса встала Меджида и незаметно коснулась пальцами его руки. «Ты у нас ветеран, не знаешь, что за беда впереди?» — спросил он. «Нет, не то что не видела, даже не слышала никогда о ней». Она повернулась к экипажу, не спешившему покидать мостик. «Никто не знает, что это за свет. Он опасен?» «Я знаю». Руку подняла матрос Алина. Девушка лет 30 с широкими плечами, как у пловчихи. «И что это?» Денис приготовился выслушать ее. «Еще до Эллады я была на Бармаглоте. Сама не видела, но опытные матросы рассказывали, что влетели в область сильного света и потерялись в ней. Двигаться было страшно и опасно, потому что в единении ничего не видно. Капитан приказал остановить ковчег и ждать, надеясь, что проблема сама рассосется. А через некоторое время все почувствовали мысленный контакт, как будто с ними хотели пообщаться. Экипаж снова вошел в единение, а потом все пропало. И свет, и ощущение контакта. Капитан назвал аномалию чертогами. Он решил, что им вложили в подсознание новые данные, помогающие в дальнейшем. Алина замолчала. «А ты не знаешь, что стало с Бармаглотом?» — поинтересовался Денис, посчитав ее историю здорово преувеличенной. «Не знаю. Я ушла с него с новым капитаном. Немного жалею об этом». «Почему?» «На Бармаглоте было больше уверенности. Только поменяв ковчеги, понимаешь это». «Тебе повезло. Мы попали в чертоги. А значит, тоже будем уверены в себе больше, чем раньше», — произнес капитан оптимистичным тоном. «Интересно, а как они почувствовали контакт?» «Ты поверил, что ли?» — шепнул лоцман. «Тут что ни матрос, то Ганс Христиан Андерсен. Чертоги!» — хмыкнул он скептически. «Придумает же!» Денис покинул мостик, чтобы разглядеть призрачную аномалию снаружи. Ничего не поменялось. Полупрозрачные элементы ускользающей конструкции не желали показываться целиком. Попытка соединить их по памяти не удалась. Скорее всего, не было никакой полной картинки. Собственное рациональное мышление пыталось придать ей узнаваемые черты. В то же время на открытой коже чувствовалось тепло, как от солнечных лучей, бьющих через окно. Такого раньше в этом мире он не встречал. Экипаж покинул мостик и тоже с интересом рассматривал призрачную аномалию. «Разворачиваться надо и облетать», — посоветовал лоцман. «Все, что здесь встречается, в 99% смертельно», — привел он свои доводы. «Странная аномалия», — задумчиво произнес Денис. «Ага, а все остальные норм, все как на красной ветке», — пошутил лоцман. «У меня есть ощущение, что мы оказались в контрольной точке». «И что она контролирует?» — не унимался Гоша. «То, что интересно устроителям этих гонок. А что именно, я не знаю». Гоша посмотрел вперед. «От меня в этом свете толку никакого. Значит, все решения, двигаться вперед или развернуться, лежат только на тебе». Гоша решил снять с себя бремя принятия решения. Денис метался между страхом сгубить людей и интуицией, успокаивающей его. Невыносимо сложный выбор, который за него некому было сделать. «Если что, я готова рискнуть», — тихо произнесла Меджида. Она и сдвинула чашу весов в пользу интуиции. «Собирай экипаж. Попробуем тихим ходом двинуться вперед», — распорядился капитан. Не все восприняли эту новость с радостью. «А чего стоило обойти проблему, пока еще можно?» — поинтересовался Павел. «Проблемы наши учителя», — ответил Денис. «Так и напишут на наших надгробиях». «На твоем напишут. Отнылся», — поддел его Денис. Павел укоризненно покачал головой. «Да, зря я поверил в тебя, зря», — пробубнил он под нос. «Поздно, Паша, пить боржоми, когда почки отвалились». Гоша занял свое место. Капитан дождался, когда все усядутся. «Матросы, я уверен, что явление на нашем пути не опасное. Мы двинемся вперед на малом ходу на всякий случай. И если что-то пойдет не так, развернемся», — предупредил он экипаж. «А если это психическая ловушка, и мы будем сходить с ума, но не поймем этого?» — спросил Павел. «Не будем сходить с ума заранее», — посоветовал ему Денис. «Готовы?» «Готовы», — ответил старпом. «Ключ на старт, зажигание, отрыв!» — произнес капитан скороговоркой. Свет слепил, заполняя собой пространство, осязаемое подсознанием. Без линии маршрута движение не ощущалось совершенно. Только капитан воспринимал его через приложенное усилие. Все сенсоры были направлены на определение опасности. Но пока они ничего не чувствовали, кроме окружающего света и тепла. Движение без движения несколько утомляло и вызывало несвойственное единению чувство усталости от контроля. Фокусировка на цели размывалась, из-за чего ковчег начинал рыскать по сторонам. В какой-то момент, не видя никаких изменений, Денис почувствовал неуверенность в сделанном выборе. Он даже предположил, что они могли оказаться в пространстве, из которого нет выхода, превратившись в вечных скитальцев. Летучий голландец здешнего мира. И вдруг его сознание коснулись. Это было непривычно и даже пугало, как будто в пустой темной комнате с ним поздоровались. Денис вздрогнул, а с ним вздрогнул и ковчег. Вероятнее всего, касание случилось с каждым матросом. Словно испугавшись неожиданного эффекта, Дениса окутало уютное тепло, через которое ему пытались дать понять, что контакт безопасен. Он успокоился и сделал над собой усилие, чтобы расслабиться. Контакт повторился и напоминал единение в единении. Денис держал одной рукой экипаж, а другой — неизвестных, прятавшихся за светом. Они не хотели себя показывать. А может, они и были свет. Их внешность не имела никакого значения. Денису очень хотелось узнать у тех, кому по силам было создавать необычайные миры, смысл происходящего. Он понимал, что это не боги, не сверхъестественные сущности в религиозном понимании, но существа иного порядка, которым есть дело до того, как живут люди. Ответом на его мысли пришли ощущения об их правильном ходе. «Зачем нам это испытание?» – спросил Денис. Словами ему никто не ответил. Да он и не ждал, уже поняв, что существа из света общаются посредством чувств и связанных с ними образов. Такой способ позволял намного точнее передавать мысль, но ему надо было учиться, как иностранному языку. Пока же Денис улавливал отдельные моменты. Он понял, что люди свернули не туда, и теперь приходится их выправлять, как гвозди, загнувшиеся наполовине. Что человечество слишком погрязло в фальши, декларируя одно, а на деле продвигая совершенно противоположное, из-за чего ложь стала нормой. Как следствие, цивилизация потеряла изначально заложенный курс и скатывалась к угрозе самоликвидации. Ковчеги должны были выправить ситуацию, научить людей мыслить и действовать совместно для достижения общего результата, предельно честно, без соперничества, ведущего к войнам. Так это интерпретировал Денис. Но не факт, что он все понял правильно. Вначале погас свет, а следом исчезло ощущение контакта. Матросы вышли из единения и удивленно переглядывались. Денис хотел что-то спросить, но вдруг понял, что он ничего не помнит из того, что осознал во время общения с существами из света. Только чувства, оставшиеся от позабытого после просыпания сна. «Кто-нибудь что-то помнит?» — спросил капитан. «С вами общались?» «Что-то было, но я не помню, что...» Павел задумчиво почесал затылок. «Как будто мама снилась, выговаривала мне за прегрешение». «У меня тоже такое ощущение, что отругали», — признался Михаил. «А у меня наоборот, теплота внутри осталась», — призналась Алина. «И ожидание чего-то хорошего». «Смотрите, а впереди больше нет никаких призраков», — заметил Гоша. «Они сами рассосались». «Матрос Алина права, это была контрольная точка». «С нас сняли параметры, чтобы оценить масштаб изменений или запас прочности. У меня остались ощущения насчет пути, как будто меня научили чему-то полезному. Даже не терпится скорее начать вахту, чтобы проверить». «Людей надо больше», — высказался Павел. «Остальному сами научимся». «Вот кто должен быть капитаном», — подделал его Меджида. «Вот кто все знает. Как только доберемся до первой пристани, пойдешь со мной за претендентами». «Я буду молчать, а ты скажешь, как надо». «Посмотрим, как справишься». «Каждый хорош на своем месте», — не смутился Павел. «Вот именно». Старпом направила в его сторону руку. Павел поднялся, согнул руки в локтях и, подняв лицо, громко прокукарекал. Экипаж сдержанно посмеялся, а Денис посмотрел на Меджиду с укором. «Я всего лишь попросила его изобразить свое тотемное животное», — пошутила она. Павел завертел головой, понимая, что с ним приключился короткий промежуток беспамятства. «А что было-то?» — спросил Павел у Михаила. «Ничего», — отмахнулся сосед. «Проверяли новую систему оповещения». «Так, я думаю, все отдохнули». Денис хлопнул в ладоши. «Давайте по рабочим местам и закончим, наконец, нашу первую вахту на новом ковчеге». Он дождался, когда экипаж расселся по новеньким креслам. Старпом кивнула в ответ на его вопросительный взгляд. «Ключ на старт! Зажигание! Отрыв!» Задействуя матросов по очереди, Денис привел ковчег в движение. Лоцман прочертил маршрут, изначально являющийся ровной линией. Не отпускало ощущение, что случившийся контакт — очень хорошее предзнаменование. Словно экипаж «Феникса» наградили за настойчивость и смелость призами, разбросанными по маршруту. При этом Денис чувствовал нарастающую жажду, усилившуюся после контакта с раздражающим веществом. Нижняя губа треснула до крови, и он непроизвольно, но постоянно кусал ее зубами, не давая ране затянуться. Экипаж тоже был отвлечен жаждой и не мог полностью отдаться единению. Понятно, что следующая вахта могла пройти еще хуже, и любое маломальски сложное действие, такое как парковка к пристани или попытка попасть во врата, могло оказаться невыполнимым. Капитан гнал от себя эти мысли, но они непроизвольно возвращались. Он дернул за ниточку Алины. Меджида сказала, что девушка — будущий кондей, но без внешнего стимула она никак не могла пробиться через толстую скорлупу обыкновенного матроса. Хотя куда уж быть сильнее стимулированным, если знать о скорой смерти по собственной вине. Девушка почувствовала присутствие капитана и ответила вопросительной интонацией. Денис решил, что сможет на нее повлиять, добавив собственных сил. Он успокоил ее и попробовал разыскать в ней ту часть натуры, которая пряталась. Работа лоцмана ему была понятна, а вот с Кандеем оказалось сложнее. Он не понимал ее принципов. Денис, с позволения Алины, занялся анализом ее характера, пока не нашел в нем особенной любви, напоминающей чувства любителей животных, когда любят как бы свысока, но без высокомерия. Это чувство таилось в девушке как в клетке, словно она пережила в своей жизни запрет и сделала его определяющим правилом. Сам Денис не умел вытаскивать из людей чувства и доверил эту работу Старпому, рассказав о своем предположении. Механический будильник отсчитывал последние минуты вахты. Денис слышал тиканье часов и ждал, когда оно затихнет. После контакта со светом путь прошел без всяких происшествий, но и без ожидаемых подарков, на которые капитан серьезно рассчитывал. Пунктир маршрута дрогнул, как будто лоцман не был уверен в том, чем является препятствие на пути. Сделал дугу, чтобы объехать, потом вернул на место и следом передал известие, что почти прямо по курсу находится водяная сфера, аналогичная той, в которую они ныряли на полуночной маршрутке. Денис без всякого сомнения решил идти прямо на нее, сбавив скорость и начав корректировать движение, чтобы не проскочить. Вода была их спасением. Видимо, из-за сильного желания не промахнуться, экипаж погрузился в нервозное состояние, сильно мешающее держать курс. Денис попытался надавить на Меджиду, чтобы она занялась коллективом, потерявшим настрой. Каждый из матросов хотел добиться результата. Но стимулом являлся страх, приводящий к какофонии желаний, с которыми капитану не получалось справляться. Ковчег зарыскал носом. Потом вообще пошел правым бортом по курсу, заваливаясь на него. Водяная сфера оказалась не впереди, а над головой. Денис принял решение останавливаться, чтобы не пролететь мимо, и сближаться на самом тихом ходу. Ему хотелось выйти из единения и высказать коллективу все, что он о нем думает. Только капитан знал, что это не поможет. Если он дойдет до оскорблений, дальше будет только хуже. Каждый матрос искренне желал достижения результата. Но экстремальная ситуация, вызванная сильной жаждой, оказалась сильнее них. В будущем следовало тренировать устойчивость психики к подобным явлениям, которые могли случаться не раз. Феникс замер. Большая водяная сфера бледно отсвечивала справа и сверху от носа ковчега. Капитан с каждым матросом поделился собственной уверенностью в благоприятном исходе и начал движение. Нос выровнялся прямо на цель. Ковчег медленно разгонялся, а Денис представлял себя дирижером, управляющим оркестром. Он взмахивал палочкой не по нотам, а в сторону того матроса, который начинал фальшивить. Тот понимал, приходил в себя и снова играл в унисон со всеми. Из-за того, что мостик на «Фениксе» не был дырявым, как на полуночной маршрутке, первыми признаками того, что они добились результата, стало не проникновение влажного воздуха, а частый стук дождя по металлической крыше и в большое окно. Капитан закрыл вахту. «Все на воздух. Пьем, откуда сможете», — разрешил он. «Только не из бутылок». Народ с воплями покинул мостик. Денис вышел после всех. Хоть сознание и подводило до легкого умопомрачения от близости воды, но он крепился. Некоторые ловили ртами струи воды с водостоков и козырьков на крыше мостика. Кто-то пил прямо из луж. Денис перебрался через грань плоской стороны и припал к набравшейся в углублении между камнями лужице. Пил, пока не почувствовал, что больше не влезет. Сел на камень, подставив лицо под капли дождя, испытывая настоящее блаженство. Короткий миг счастья, когда все желания исполнены. Ему вспомнился друг отца, который после новогодней попойки с утра набрал из-под крана полный бокал холодной воды и жадно выпил. Он сказал, кто не болел с похмелья, тот не знает вкус воды. Тогда это прозвучало как шутка, признание праздничного перебора с алкоголем. После продолжительного испытания жажды у воды из лужи имелся потрясающий, неповторимый вкус, дарующий подлинное ощущение настоящей ценности. «Ну, где там наш герой?» — услышал он ироничный голос Гоши. «Я здесь!» Денис выглянул поверх грани. «Помоги!» Гоша ухватился за протянутую руку и помог капитану выбраться на ровную сторону. «Даже не знаю, что думать», — произнес товарищ. «Не хочется верить случайности, но этот пузырь тут возник как нельзя кстати». «Конечно, он возник не случайно. Мы его заслужили и получили». Денис был уверен в этом. После контакта со светом осталось чувство уверенности в своем будущем. «А как нам заслужить остальные плюшки? Или этот вопрос уже решенный?» «Ты ничего не понял, Гоша. Если тебе один раз дали заслуженное, то теперь обязаны взять на содержание навсегда? Ты размышляешь, как тунеядец, которого добрые люди взяли на поруки. Один раз покормили, теперь должны ему по гроб жизни. Я думаю, что цели, которых мы сможем достигнуть, будут формироваться в процессе вахты. А чего мы достигнем на самом деле, зависит от внутренней мотивации». «Поясни». Гоша не уловил смысла в словах капитана. «К примеру, нам нужны дополнительные люди в экипаж. Можно желать их, потому что ты устал, хочешь поделиться грузом с другим человеком, а можно по причине желания уберечь их от скорой смерти, научить единению и тому подобное. Короче, у этого мира своя гармония, соответствуя которой мы будем чаще получать желаемое». «Ты, я смотрю, идешь к просветлению семимильными шагами». В словах Гоши слышался сарказм. «Как получается, так и иду. Просветленный капитан еще ни одному ковчегу не повредил». «Кто ж спорит-то? Главное не оторваться в своем понимании от коллектива. А то диссонанс случится, недопонимание». «Не переживай, справлюсь». Денис направился к Меджиде, оживленно беседующей с Алиной. «Как вам дождь?» — поинтересовался он, подойдя ближе. «Замечательно». Старпом смахнула с лица лишнюю влагу. «И это не последняя хорошая новость. У нас наконец-то родился Кандей». «Я не уверена», — смутилась Алина. «А вдруг я отравлю людей? Вдруг это умение еще не работает как надо? Я слышала, что бывают такие специалисты, которые всем кажутся, даже старпому, уже готовыми, а потом оказываются фальшивками, губящими весь экипаж». «Матрос Алина, я уже столько страшных легенд слышала, что у нас ни одного хорошего шанса не должно остаться». «Я вижу, что ты нормальный кондей. Пойдем на кухню, проверим на пачке манны. Ты сама почувствуешь, сработало твое умение или нет. Смелее». Меджида подтолкнула девушку в направлении камбуза. Экипаж, резвящийся под дождем, не обратил на них особого внимания, за исключением Павла, которому принципиально было важно, кто, чем и когда занят. «А вы куда?» — спросил он заинтересованно. «Пошли с нами», — позвал его Денис. Павел согласился, заинтригованный предложением. Меджида закатила глаза, показывая свое отношение к нему. Капитан запустил команду в камбуз и закрыл за ними дверь. Старпом вынула с полки первый попавшийся пакет с манной и протянула Алине. «Пробуй», — приказала она. Девушка неуверенно взяла его и повертела. «Что чувствуешь?» — требовательно поинтересовалась Меджида. «Не знаю, что-то есть, но я не понимаю, что. У меня нет ощущения, что еда становится съедобной», — призналась Алина, чуть не плача. «Я боюсь отравить людей». «Надо на ком-то проверить. На каком-нибудь матросе». Старпом посмотрела на Павла. Тот сразу сменился в лице. «Хорош! Я вам не подопытный кролик. У меня 200 вахт, я тут самый полезный. Мне нельзя пробовать». Он кинулся к дверям. Денис не стал ему препятствовать. Павел выскочил из камбуза пулей. Меджида рассмеялась ему вслед. «Ха-ха-ха-ха! 200 вахт, а такое ощущение, что не больше 20. Надо заняться им плотнее, пока не превратился в балласт». Старпом взяла пакет из рук Алины, вскрыла его, достала кубик еды и смело отправила в рот. «Вот ви...» Она замерла на полуслове и выпучила свои немаленькие глаза. Алина вскрикнула от страха, а Денис бросился к ней. Меджида громко расхохоталась, довольная произведенным эффектом. «Ты вообще...» Денис с трудом не назвал ее дурой. «Видели бы вы себя...» Старпом вытерла слезы, выступившие от смеха. «Какой сегодня веселый день! Держите, ешьте, кто смел, как говорится, тот съел!» Она протянула Алине пакет с маной. «Я никогда еще не ошибалась с определением специалиста. Действуй смелее, и тогда ты точно будешь знать, происходит превращение продукта в съедобный или нет». «Спасибо». Алина осторожно взяла в руки кубик еды и передала пакет Денису. «Угощайтесь». Капитан взял пакет и вынул из него горсть маны. «Нам теперь нет никакой необходимости торопиться». Он осмотрел заполненный припасами камбуз. «Наоборот, пока есть еда, надо набрать людей. Не факт, что на пристани нам останется что-то существенное. Мы плетемся в самой заднице. Надо гнать и гнать, чтобы приблизиться к уровню выживания», — посоветовала Старпом. «Нам помогли, чтобы мы взяли хороший старт, а дальше сами». «Согласен». Денис оценил совет Старпома. «Так, матрос Алина, занимайся делом, не будем мешать. Как закончишь, доложи». «Хорошо». «А мы со Старпомом выйдем черным ходом». «Я уверен, что Павел уже собрал снаружи толпу, готовую вытаскивать наши трупы». Денис хохотнул. Он взял Меджиду за руку, и они вышли через внутреннюю дверь на мостик, в котором никого не оказалось.